Глава 17. План убийства. Пока сестра спала, Уилл, умывшись и поев лапшу быстрого приготовления, полез на сайт аукциона. Аукцион был связан с игрой, и товары, покупаемые там, всегда попадали в личное хранилище игрока, как и деньги за продажу. Личное хранилище можно было приобрести, сняв комнату в таверне и тому подобных заведениях, или арендовав ячейку в банке. Это были так называемые временные хранилища. Для постоянного нужно было приобрести свою недвижимость. Уилл некоторое время думал, стоит ли выставлять шлем на уровне 40+, и не поднимет ли это лишнего шума. В итоге, решив, что вряд ли из этого будут проблемы, он выставил начальную цену в 50 золотых, скрыв свой игровой ник. Крысиный оскал. Ранг золото. Требование 45 уровень. Описание. Шлем в виде пасти огромной крысы. Его зубы прочны и идеально прикрывают лицо от рубящих и дробящих ударов. Но остерегайтесь кинжалов, сабель и арбалетных болтов. Характеристики. Плюс 110 к физической защите. Плюс 48% к защите от рубящих и дробящих ударов. Плюс 15% защиты к навыку каменный столб. Минус 20% защиты от колющего урона. Навык «Проклятый удар». Активный навык. Описание. Следующий удар после активации с вероятностью 33% наложит на противника одно из двух проклятий – слабость или страх. Перезарядка 3 минуты. Ограничение «Воин». Закончив с этим, он зашел в игру. В восхождении наступило утро. Ворон появился в том же месте, где и вышел из игры. Два пса также охраняли свою территорию и при его появлении начали скалиться. Не давая им повода напасть, он отошел на пару десятков метров. Он помнил, как раздумывал над охотой на этих псов. Теперь мысли на этот счет кардинально отличались. Парень двинулся в сторону деревни, делая большую петлю. Местные монстры были слишком опасны для него, поэтому он искал подходящую жертву. Прошло около 3 часов, прежде чем он увидел одинокую цель неподалеку от небольших гор. В ней была видна пещера, из которой доносился грохот. Монстр, которого он увидел, был человекоподобным и держал в руках огромную кирку. Расстояние до него было примерно 60 метров. Идентификация ранга ученик действовал до 40. Уилл подобрал несколько камней и стал кидать их все ближе и ближе к монстру, проверяя границу территории. Когда было 50 метров, тот лишь нечленораздельно зарычал, глянув на источник шума, но не сдвинулся с места. На 45, взяв кирку двумя руками, пошел проверить, что именно его отвлекает. Уилл находился в стелсе, но рисковать все равно не собирался. Узнав примерный радиус, он отошел подальше и стал внимательно разглядывать близлежащую территорию. Выступы скалы, из которой доносились, судя по всему, звуки добычи каких-то минералов, не были обнадеживающими. Строя план убийства, ворон не сразу понял, что его что-то смущает. Пусть тот, кто стоял на страже и выглядел страшно, но вполне возможно, что это не был монстр. Монстры не занимаются горнодобычей. Если он ошибся, то потеряет много времени и 40% опыта. Скинув вещи, которые в случае смерти он не хотел бы потерять, в инвентарь, он собрался с мыслями и пошел к охраннику. «Стоять, человек!» Уилл подошел на расстояние, допустимое для применения осмотра, и выяснил, кто находится перед ним. Имя – Лекор. Уровень – вопрос. Здоровье – вопрос. Помимо имени, он мог еще внимательно рассмотреть его. Бледная кожа, немного выпуклые глаза и мощное тело. Когда он говорил, его язык вылетал вперед, и можно было увидеть, что он раздвоен, как у змеи. Ростом он был около 2,5 метра. «Я говорить стой, чужак!» «Простите!» — Уилл поднял руку в знак приветствия. «Я слышал звуки и пошел на них. Я не хотел вам мешать!» «Не делай шаг вперед больше, или ты умер!» «Понял, понял!» — ворон кивнул. «Могу я задать вопрос, после чего сразу уйду?» Охранник внимательно посмотрел по сторонам и уставился на разбойника. «Вижу, ты один идти здесь. Угрозы нет. Задавай вопрос». «Что вы за раса?» «Мы племя хоргов. Самые лучшие горнодобытчики». Услышав это, Уилл понял, что его планы по убийству можно пока отложить.